Глава 13. Попалась. Кейт. «Кейт, срочно нужно увидеться. Дело великой важности. Пожалуйста, зайди на пару минут ко мне, но не говори Марселе, это секрет. Грэм». Было написано в записке, доставленной красной птичкой с ярким желтым хохолком. Маленькая почтальонша залетела в окно, села мне на плечо, а потом превратилась в сложенный в четверо лист бумаги, спланировавший на стол. Прочитав записку, я оглянулась на подругу. Марсел устроилась за столом, чтобы во второй раз использовать почтовый артефакт, подаренный Грэмом в понедельник. Она надела кольцо и произнесла активирующую мантру. В сопроводительной инструкции было подробно расписано, как использовать артефакт. В следующий момент темно-синий матовый шарик на кольце вспыхнул. Синее сияние распространилось над столом в виде мерцающего экрана, на котором сразу же появились две детские мордашки. Это были сестрички Марселы. «Мама! Папа!» — закричали они. «Идите сюда скорее! Тут снова наша Марселочка!» Я на цыпочках вышла из комнаты, чтобы не мешать подруге. В холле второго этажа взглянула на часы. 9:30. Надо торопиться. Еще не хватало застрять в мужском крыле до 9 вечера, и это запрещено. Интересно, что там придумал Грэм? Сказал прийти без Марселы, значит, возможно, готовит для нее какой-то сюрприз? Отлично. Буду рада, если их отношения наконец-то выйдут за дружеские рамки. Дверь в комнату под номером 334 была приоткрыта, но внутри никого не оказалось. Ни самого Виконта, ни его соседа Вильфрида. Я удивленно пожала плечами и уселась на диван. Немножко подожду, а если Грэм не появится, то без 15:09 рвану отсюда во весь опор. Не хочу нарушать правила, вдруг отчислят. Я и так на этой неделе отличилась перед ректором. То, что в гостиной царит порядок, не сказал бы человек даже самым богатым воображением. Мы с Марселой уже несколько раз заходили в гости к Грэму и знали, что парни не отличаются аккуратностью. Носок и учебники на подоконнике, коллекция мятых бумажек под креслом, штаны на спинке дивана, скомканная куртка на письменном столе. Минуты утекали одна за другой, а Виконт все не появлялся. Значит, надо уходить, вернее, даже убегать. Я задумалась о ректоре. А не слишком ли много я о нем думаю? И выпала из действительности. А стрелка уже почти приблизилась к 9. Я метнулась к двери, но... Она не открывалась. Ну, совсем никак. Это что за ерунда? Паникуя, еще раз подергала за дверную ручку. Безрезультатно. Почему же не открывается? Что случилось? И вдруг я заметила, что косяк и дверное полотно опутаны тончайшей перламутровой паутинкой. Так это колдовство! Сетка с замысловатым узором была почти невидимой, однако дверь она запечатала намертво. Я пыталась воздействовать на нее жалкими остатками моей дневной магии. Бесполезно. В полном отчаянии подскочила к окну. «Ох, нет, третий этаж, очень высоко, не выпрыгнешь!» Я опять побежала к двери, снова попыталась содрать с нее магическую сетку, опять нервно подергала дверную ручку. «Бесполезно! У меня ничего не получилось! Осталось 3 минуты! 2! Всего 1! Все, мне конец!» 9:00 вечера, а я нахожусь на мужской половине общаги. Мой браслет на мгновение вспыхнул красным, наверное, зафиксировал нарушение и отправил сигнал в деканат. Я прижала ладони к пылающим щекам, сердце гулко стучало в груди, комок в горле мешал дышать. Какая же я доверчивая, как глупо попалась! Кто же организовал эту ловушку? Думаю, точно не Грэм. Он бы не стал так меня подставлять. Эдвард и Реймонд. Друзья расположились за столом в таверне на пыльном тракте. Они только что успешно завершили военную операцию и теперь оживленно обсуждали детали боя. По донесению, прилетевшему от северных границ, банда офигевших крёпсов вторглась от соседей на территорию империи и покуражилась приграничном селении. Крёпсы, мелкие ледяные драконы, лишенные магии, но вдоволь наделенные кровожадностью и злобой, являлись бичом Грандейры, и постоянно вредили жителям северных территорий Ирелиана. Едва поступил сигнал, друзья с готовностью телепортировались на пыльный тракт. Вообще-то у наследника хватало забот в столице, а у ректора — Файбриджи. Ну как же не использовать такую чудесную возможность помахать мечом и нунчаками? Реймонд и Эдвард, хлебом их не корми, любили размяться в ближнем бою. 11 избитых криопсов, скуляя прихрамывая, убежали обратно в королевство. Летать они уже не могли. А друзья, починив небольшую дыру в магическом барьере, с чувством выполненного долга отправились в таверну и заказали по 2 кружки ирелианского рома. «Как там наша Кейтлин Флауэр?» «Учится», — нахмурился Эдвард. «А что ты сразу скис? Не ладится у тебя с этой крошкой? Я думал, ты давно взял красотку на абордаж, как ты это умеешь». «Спятил, Рэй! Она же моя студентка!» «И что?» «Я не завожу интрижек с подопечными». «Ты серьезно, Эд?» «Да ладно!» «Я совершенно серьезен. Если ты считаешь, что у себя в академии я как лис в курятнике, то ты ошибаешься. На этих девчонок я даже внимания не обращаю. Их задача — учиться, моя — руководить академией». «О как!» — улыбнулся Реймонд. «Это классно, конечно, но... Давай-ка я тебе напомню, старичок. Твой прапрадед женился на студентке. Твой прадед тоже. Дедуля и отец продолжили традицию. Все 4 брака были долгими и счастливыми. Да ты и сам, конечно, знаешь. Я полагал, что ты тоже не избежишь этой участи. Испокон веков Таренсы у тебя в академии попадали в плен прелестных девичьих глаз. А у Кэтлин какого цвета глаза?» «Синие», — ответил Эдвард немного быстрее, чем следовало бы ответить мужчине, который совершенно не обращает внимания на этих девчонок. «Синие», — повторил Арант, удовлетворенно улыбаясь. «Но не такие яркие, как у тебя, а с серым оттенком. Когда возмущается, то они становятся цвета грозового неба, но когда улыбается, блестят, как сапфиры». «Понятно. Мне уже хочется на нее посмотреть». «Смотри». И в ту же секунду над столом возник ментальный отпечаток Кейтлин Флауэр, прорисованный до мельчайшей черточки воображением господина ректора. Фантом витал в воздухе, блестящие темно-русые волосы девы струились по плечам, серо-синие глаза загадочно блестели, а на лице играл нежный румянец. Вся она была воплощением юности, девичьего очарования и соблазна. «Ох ты ж!» — восхитился Реймонд. «Чудесная!» Ментальный отпечаток исчез, Эдвард уткнулся в кружку с ромом. Арант с улыбкой похлопал друга по руке. «Слушай, ты сказал, что Кейт и Эльбрунда выросли вместе, а не подруги. Значит, им просто необходимо постоянно общаться, все обсуждать. Девчонки без этого не могут. Неужели Эльбрунда до сих пор не пыталась связаться с Кейт?» «Нет, Рэй. Переживаю, успеем ли мы исправить ситуацию с башней до того, как погибнет следующий лунный дракон. Последняя трагедия произошла 3 года назад, но вот уже 3 года башня предсказаний правильно называет истинные пары. Возможно, она сама полностью восстановилась». «Эх, Эдик, было бы славно. Но как проверить? Мы можем только гадать. А вот если найдем и используем Эльбрунду Тартора, тогда на 100% будем уверены, что башня функционирует идеально, как было раньше. 7000 лет мы не знали проблем, пока магистра Туригона не обуяла жажда власти». «Один вопрос не дает мне покоя, Рэй. Чем думал Туригон, когда 8 лет назад выводил из строя башню? У него есть внук. Когда парень вырастет, он тоже обратится к богине Фуэнде с просьбой назвать предназначенную. А если на башне появится неправильное имя? Тогда его внук погибнет, ведь брак с неистиной для лунных драконов означает смерть. Уже 9 драконов стали жертвами неверного предсказания. Туригону плевать на своего внука? Он не хочет, чтобы его род продолжался?» «Магистр Туригон, наверное, не ожидал, что диверсия будет иметь долгоиграющие последствия. В любом случае, Эд, как только найдем Эльбрунду, мы поставим точку в этой трагической истории, возродим башню предсказаний и вернем к ней доверие». Главное, чтобы первым до девы не добрался магистр. Подозреваю, именно он отправил магов, с которыми я пообщался на Вишневых холмах. Наши безопасники засекли еще троих в разных департаментах. Ищейки Туригона шныряют по всей стране. Негодяи. Устроили облаву на одну маленькую девчонку, — покачал головой Эдвард. Ничего. Мы следим за всеми магами, прибывающими в Эролиан. Ну, Рэй, мне пора. Не трать магию, брат, я сам открою для тебя портал в долину. В Академии, наверное, уже все по тебе истосковались. Да когда бы они успели, Рэй, я же всего на полдня свалил. Но знал бы ты, сколько мороки с этими детьми. Они постоянно что-то выдумывают. Надеюсь, ничего не натворили, пока я отсутствовал. Сейчас узнаешь. Пойдем, я открою портал. Наследник, дракон и ректор расплатились за выпитый ром, оставили служанке щедрые чаевые и вышли из таверны. Кейт. Я была заперта в комнате парней до 10 вечера. А потом паутинка исчезла, и дверь легко открылась. В полном отчаянии, почти в слезах, я выскочила в коридор и тут же столкнулась с Виконтом и его другом Вильфридом. «Кейт, что ты здесь делаешь?» — изумился Грэм, взглянув на часы. «Тебе нельзя тут находиться!» Сразу стало ясно, что никакой записки он мне не посылал. Как я поняла чуть позже, парни провели целый вечер в городе на вечеринке с друзьями. Мы втроем спустились на первый этаж, откуда можно было перейти в женское крыло общежития. «Кто же это подстроил? Кто тебя заманил?» — возмутился Грэм. «Кейт, неужели в Академии у тебя уже появились враги? Ты же такая... такая... милая!» — пылко воскликнул Вильфрид. Виконт пристально посмотрел на друга. «Да, пришлось с грустью признаться себе, что недоброжелателей у меня уже хватает. Еще и месяца не провела в Академии, и вот, пожалуйста, Лайма и ее подруги, леди Хлойс, несколько отвергнутых воздыхателей-старшекурсников. Все они располагали гораздо более ощутимым запасом магической энергии, чем я, а главное, горели желанием мне отомстить, поэтому могли легко соорудить и птичку-письмо, и сетку на дверь». От обиды и растерянности давило в груди. Я стояла в холле и нервно теребила манжеты платья. Грэм был мрачнее тучи. Вильфрид взволнованно дышал, обдавая винными парами. «Ужасно», — сказал Виконт. «Теперь придется доказывать, что ты невиновна, иначе накажут или даже отчислят. Но, Кейт, не расстраивайся так сильно. Мы подтвердим, что тебя удерживали в нашей комнате с помощью магии». «Да, безусловно, мы это подтвердим», — закивал Вильфрид. «А вдруг я все придумала? Вы же не видели магическую паутинку. Не хочу еще и вас втягивать в эту историю». «Мы уже втянуты, Кейт. Ты же сидела в нашей комнате, а не в чьей-то еще. «Спасибо, что хотите помочь», — уныло пробормотала я. Когда рассталась с парнями, не пошла сразу к себе, а спустилась в сад. Там в полумраке гуляли парочки, вечерняя прохлада пробиралась под юбку, ветер трепал волосы, пели цикады, благоухали розы, в траве горели светлячки. Вечер был очень приятным, но, увы, не для меня. Я нервно мерила шагами аллею, кусала губы, обиженно сопела. Как же ловко меня подставили. Даже и мысли не возникло, что это ловушка. Почерк Грэма в записке был скопирован идеально, а паутинка отличалась стальной прочностью, значит, на ее создание не пожалели магии. Завтра вся Академия будет трепать мое имя. Ушла ему постарается. «Вы слышали новость? Новенькую поймали на месте преступления. Эта выскочка Флауэр пробралась в комнату парней, чтобы остаться у них на ночь. Наверное, намеревалась коварно соблазнить знатного юношу. Возможно, сразу двоих. Какая распущенность! Позор для нашей Академии!» Вот что завтра будут обо мне говорить. «А если вызовут к ректору? Как я посмотрю в глаза Эдварду? Что он обо мне подумает?» В понедельник я обнималась с Грэмом, в четверг осталась в его комнате. Марселла сидела на диване с моей волшебной книгой в руках. Рядом на чайном столике красовалось блюдо с одним единственным пирожным. Крошки и капли глазури подсказывали, что пирожных было гораздо больше. При моем появлении подруга взволнованно подскочила. «Я тебя потеряла, Кейт, куда ты пропала?» «Я... Ой, ты такая несчастная! Что-то случилось?» Ты представляешь, я... Слушай, Грэм сегодня отправился с друзьями на вечеринку в Файбридж и оттуда прислал нам пирожные, такие вкусные. Их принесли, пока тебя не было. Я пыталась оставить тебе больше, но не смогла. Ты не обижаешься? Нет, конечно, но... Ой, Кейт, я опять так славно пообщалась с родными благодаря почтовому артефакту Грэма. Как же мило, что он нам его подарил. Но почему ты грустная? На тебе лица нет. Что произошло? Не успела начать мой трагический рассказ, как Марс вновь перебила. Постой, мне нужно кое-что тебе показать. Ты сейчас упадешь. Иди сюда. Марселла держала на коленях мою книгу, используя большой палец как закладку. Волшебная печать на обложке тускло мерцала, но едва я приблизилась к дивану, она вспыхнула золотом и выбросила в воздух праздничный фейерверк искр. Марселла открыла книгу на нужной странице. «Вот, полюбуйся!» Я изумленно уставилась на новую картинку, появившуюся в книге. «Обалдеть, правда, Кейт?» — воскликнула подруга. «Я в шоке!» «Я, если честно, тоже». «Наш ректор обнимает какую-то деву, причем довольно страстно», — прокомментировала Марселла. Да, не оставалось никаких сомнений, что на рисунке изображен Эдвард. Он крепко прижимал к себе некую юную леди. Лица девушки не было видно, но надо отметить, что она вовсе не протестовала и не вырывалась, а с готовностью участвовала в волнующей акции. «Кто эта дева?» — подруга удивленно взглянула на меня. «Ты видишь, на ней форма академии и браслет на руке». «Ну разве ректору позволено заводить какие-то отношения со студенткой? Это же неэтично, но...» «Ну так романтично!» Пухлые щечки Марселлы зарумянились. «Все ректоры нашей академии женились на адептках», — вспомнила я. «Серьезно?» «Угу, мне рассказывали». «Ух ты!» — восхитилась подруга. А я напряженно рассматривала картинку. Мне показалось, что я узнаю свое платье и волосы. Но если в первый раз я была на 100% уверена, что на рисунке изображены мы с Эдвардом, потому что узнала сцену в гостиничном номере, то сейчас оставались сомнения. Да уж, если завтра меня вызовут в кабинет ректора для объяснений, то герцог Таренс скорее сообщит мне об отчислении, чем примется страстно обнимать. Размечталась. Так кого же он обнимает, бессовестный?